Рождение Нарта Сосрукуа. Нарт Сосрукуа был самым младшим, сотым сыном сатаны Гуащи. Необычно было его рождение. Однажды сатаны Гуащи обелила холсты на берегу Кубани. К полудню, устав от работы, она разделась до нога и улеглась в тени кустарников. Дул приятный ветерок, а ее тело белело подобно только что снятому сыру. Отдохнув, она вошла в прохладную воду. На другом берегу паслось стадо коров, а у самой реки спал Сартыр, нартский пастух. Его лохматые брови касались травы, и ветер шевелил их. Сатаны Гуащи сразу узнала его и крикнула: «Эй, ты, Сартыр! Взгляни сюда!» Этот окрик разбудил его. Подняв густые брови, он стал прислушиваться. Голос его очаровал. Присмотревшись, он увидел, что у дальнего берега, лежа на спине, плавает сатаны Гуащи. У пастуха вскипела кровь в жилах. Он был словно охвачен огнем. Сартыр вскрикнул: «Сатаны Гуащи, госпожа наша! Не ты ли звала меня?» Услышав голос Сартыжа, которого сатаны Гуащи давно приметила и к которому стремилось ее сердце, она ответила: «Да, это я звала тебя. Переправься ко мне, я скажу, что я хотела». После ливней Кубань сильно разлилась. Сартыж бросился в реку, но ее быстрое течение отбросило его назад. Он опять ринулся в воду, но бурлящая река снова отнесла его к берегу. Третий раз бросился он в воду, опираясь на шест, но вода вырвала у него шест. После этого пастух убедился, что ему не сладить с бурным течением, и он крикнул: «Сил больше у меня нет. Если попытаюсь снова плыть, утону. А ты вот что сделай, повернись ко мне, покажи весь свой облик». Она исполнила желание Сартыжа. Пастух долго глядел на нее, напрягши все силы, а потом крикнул: «Сатаней, встань у большого камня, я в него пущу что-то». Испуганная Гуащи укрылась за камнем. Он пустил туда свое мужское семя, и оно полетело с громом и молнией, как огненная туча. Оно ударилось о камень, и на нем возник человеческий образ. Увидев его, Гуащи догадалась, что здесь проявилась волшебная сила. И снова крикнул ей пастух: «Высечь этот образ на камне тебе поможет лишь искусный кузнец Айнар. У него клещи вместо левой руки, правая служит молотом, а нога — наковальней». Гуащи привела кузнеца. Он трудился над камнем 3 дня, и, наконец, камень принял человеческий облик. И тогда он сказал ей: «При рождении этого витязя у соседа ожеребится кобыла, и вырастет из жеребенка аращ необыкновенной силы и красоты. Сатаней, постарайся раздобыть этого жеребенка для своего сына, рожденного из камня. Этот конь будет подстать ему». Сатаней спрятала под мышку каменное изображение и пошла домой. Она держала его в тепле целый год, скрывая от людей. Накануне перевоплощения каменного облика Сатаней Гуащи соткала добротный холст из конопли, отбелила его на солнце, разложив на берегу, а из белоснежной шерсти наткала сукна. Затем сатаны Гуащи начала шить черкеску, архалук и башлык. С утра она трудилась и не заметила, как наступил вечер, а к вечеру одежда была готова. Люлька, в которой раньше лежали ее 99 сыновей, стояла у нее в горнице, но ей захотелось иметь особую колыбель. Она пошла к кузнецу Айнару и сказала ему: Тебе одному известно, что случилось со мной. Я опять нуждаюсь в твоей помощи. Что тебя тревожит, Сатанайгаша? Если тебе что-нибудь надо, Айнар-кузнец не пожалеет своих рук, своего молота. Наковальня у него всегда готова, и огонь никогда не гаснет. Я хочу иметь колыбель, но она не должна походить на обычную. Ты знаешь, что тот, который в нее ляжет, не будет похож на других детей. Для него колыбель должна быть выкована из стали. Она должна сама качаться и не должна скрипеть. «Хорошо, такую колыбель я могу приготовить», — сказал Айнар-кузнец. «Я надеюсь на твои золотые руки, но, Айнар-кузнец, вот что я хотела еще сказать тебе. Ты начнешь ковать колыбель. Твой огонь днем и ночью будет гореть, твой молот будет греметь, как гром. Мои сыновья, которые сейчас в походе, могут вернуться и спросить тебя, чем ты занят. А что ты ответишь? Неужели ты скажешь им о том, что делаешь колыбель для их брата, который должен родиться? Тогда они пристанут ко мне и станут расспрашивать, а я что им отвечу?» «Не беспокойся, Сатанайгаша. Айнар-кузнец не только умеет мастерить, но и мастер хранить тайны. Работать буду бесшумно, и дым не будет подниматься над кузней. А сталь в моих руках, как мягкий воск». Сатанайгаша вернулась домой. Всю ночь не утихал ураган, хлестал град и гремел гром. Но в Нардском селении люди спали спокойно, только два человека не спали — Сатанайгаша и Айнар-кузнец. Могла ли Сатанайгаша спокойно почивать? Она трепетно ожидала воплощения каменного образа. Всю ночь она ходила по горнице взад и вперед. Долго обдумывала, какое же имя дать новорожденному. Много имен она перебрала и, наконец, остановилась на имени Сасрупа. Айнар-кузнец тоже не сомкнул глаз в эту ночь. Он трудился у своей наковальни. От удара его молота, как звезды, сыпались искры. Он ковал колыбель. Стало рассветать, небо прояснилось. Как только солнечные лучи коснулись снежного хребта, в доме засуетились женщины. Все обрадовались. Родился мальчик. Но никто не мог дотронуться до младенца. Он был огненно-красный. Что было делать? Как кормить? Женщины не смели его коснуться. Они стояли вокруг новорожденного, не веря своим глазам. В ту ночь у соседа ожеребилась кобыла. Но жеребенок не походил на обычных жеребят. Никого к себе не подпускал, ударом копыт отбрасывал того, кто пробовал к нему подойти. Прослышав об этом, Сатанайгаша обрадовалась. «Жеребенок, жеребеночек, ровесник моего сына, только ты подстать ему!» В ту же ночь младшему дали имя Сасропа, человек из камня, а жеребенка назвали Бзоу.